Глава 16. Андрей. От дома родителей до моей новостройки полчаса неспешным шагом. Я с удовольствием трачу их на вечерний променад. Вечер вступает в права, забирая господствующую власть у жаркого дня. Заходящее солнце окрасило закат в ярко-красный. Когда оно окончательно скроется, резко потемнеет. Топь, заросшая тростником и рогозом, увлажняет и охлаждает воздух. Не торопясь, огибаю гаражный кооператив. Мне некуда торопиться. В пустой новой квартире, в которую я переехал чуть больше 3 месяцев назад, меня никто не ждет. Я бы с радостью заночевал у родителей, но как только я обзавелся собственным жильем, меня оттуда вежливо просят свалить и постараться поактивнее сделать так, чтобы в моем новом жилище уже, наконец, меня кто-нибудь ждал. Мать с недавнего времени зациклилась на внуках и невестке, с которой она собирается ездить на дачный участок и крутить компоты. Черт его знает, почему об этом думаю, но даже в самом фантастическом сне я не могу представить Коваль в фартуке и с кастрюлей в руках. И какого черта рядом с собой я вообще воображаю девушку, мысли о которой оставляют глубокие шрамы в башке? С последней нашей встречи мы не виделись больше недели, и это отчетливо дает понять, что своим словам она верна 100%. Мне пора принять и отпустить то, что я сам себе придумал и во что поверил. Не стоит больше ждать. Не стоит гонять в голове воспоминания о ее бунтарском языке и следующем мой. Нужно заканчивать с просмотрами влогов и просто вычеркнуть случайные эпизоды своей жизни под тегом Алиса Коваль. Я собираюсь так сделать. И я сделаю. Когда подхожу к своему подъезду, злость впрыскивается в кровь не от того, что на пешеходной дорожке кто-то вывалил кучу строительного песка, мешающего проходу, а из-за знакомой фигуры, неподалеку восседающей на байке и листающей телефон. Я замедляю шаг и опускаю руки в карманы шорт. Стою неподвижно и наблюдаю, как подсвеченное экраном лицо не выражает практически никаких эмоций. Меня раздражает, что я стою как кретин и ссусь кипятком от радости, а не бегу от нее, как от чумы. Меня раздражает она, находящаяся здесь, напротив моего подъезда. Тогда, когда я основательно решил стереть Коваль из своей жизни, она вновь меняет правила, играя так, как нравится ей. Но дерьмо в том, что у меня нет выбора, принимать их или нет, я принимаю их подспудно. «Привет!» Надеваю на себя невозмутимый вид, складывая руки на груди. Коваль вздрагивает и поднимает на меня глаза. Встречаемся с ними и смотрим друг на друга катастрофически долгое время, пока моя заноза убирает телефон в задний карман джинсов и решает ответить. «Привет!» Голос Алисы точно так же, как выражение ее лица, ни о чем мне не сообщает. Она одинаково могла приехать для того, чтобы меня послать или убить. «Что ты здесь делаешь?» Меня действительно интересует этот вопрос. Это не похоже на гордую Коваль, с учетом того, что она не появлялась на занятиях больше недели. Думаю, это очевидно. Блуждаю по ее телу жадными глазами. Черные узкие джинсы и заправленная в них белая футболка. Ничего броского и кричащего, но на ней выглядит роскошно. Волосы распущены мягким шелком и растрепаны стильным беспорядком. Она ехала без шлема, и злость, которая накрыла меня до этого, ударяет вдвойне. «Насмотрелся?» С усмешкой вскидывает подбородок. «В том, что я жру ее взглядом, догадаться несложно. Близко к тому». Отвечаю. «Давно ждешь?» Алиса смотрит на электронные часы на запястье. 4 минуты. «Выдохни, Андрюх. Коваль не из тех, кто будет торчать у дверей в ожидании больше, чем готовится стакан капучино». «Почему не позвонила?» «Сюрприз? Слышал про такое?» Хмыкнув, протягиваю я. «Сюрпризы от Коваль равны стихийному бедствию, но сегодняшнему я счастлив». «Тебе он удался». «Сказочно рада. Почему ты не спрашиваешь, Откуда я знаю, что тебя нет дома?» «Откуда ты знаешь, что меня нет дома?» «Я у тебя была, но мне никто не открыл. Мой съехавший мозг начинает аккумулировать предположения, каким образом Коваль удалось узнать мой адрес, а именно номер моей квартиры. Кого мне отблагодарить?» «Вашу милую администраторшу», – ехидно растягивает губы в улыбке Коваль. Я вновь залипаю на верхней. Она смертельно аппетитная. Но у нее не было шансов отказаться. «Охотно верю. Если засранка что-то вбила себе в голову, хрен вытравишь. Перед ее натиском вряд ли сможет кто-либо устоять, поэтому скромную Таню я не виню». «Так все-таки, зачем ты приехала? Я порядком удивлен видеть тебя здесь». «Не поверишь, я тоже». Алиса отводит глаза в сторону, будто это правда ей дается с трудом. «Покатаемся?» — кивает на байк. Скидываю брови. Это что-то из области паранормального. «То есть ты приехала, чтобы позвать меня на свидание?» Откровенно веселюсь я. Выражение лица Алисы становится похожим на гримасу, как после проглатывания лимона целиком. «Это не свидание, Юдин!» — бесится Коваль, чем веселит меня еще больше. «Как пожелаешь!» — подавляя рвущийся смешок, стискиваю губы. Она злится сексуально. Настолько, что я хочу схватить ее в лапы и утащить на свой единственный диван, который одиноко скучает в пустой необставленной квартире. «Как же ты меня раздражаешь, Юдин! Тебя что, воспитывали тибетские монахи?» «Почему?» «Твое спокойствие и вот эта доброжелательность бесят!» — грубо выплевывает девчонка и закидывает ногу на байк. «Ладно, это была действительно глупая идея – притащиться сюда». «Нет, нет, нет, черт!» Начинаю метаться от того, что Коваль серьезно собирается удрать, когда в своих мыслях я уже давно распял ее под собой на ортопедическом диване. «Тебе не кажется, что должно быть наоборот?» — хватая ее за плечо, останавливая. «Мне больше не весело, я предельно взвинчен». «О чем ты?» Коваль непонимающе смотрит. «Это я должен приглашать, ну...» «Черт, говорить на свидание — вырыть себе могилу. Поэтому запинаюсь и смотрю девчонке в глаза, давая возможность понять самой». «Кто это сказал?» — хмурит брови. «Вроде как закон противоположностей». «А ты всегда все делаешь по правилам, да, Андрей Валерьевич?» «Я стараюсь их не нарушать. Правила – это удобно и безопасно». «И скучно». «Кому как». Мы снова сражаемся в зрительном бою. Между нами искрит. И это заметно даже мамашкам, купающихся в горе привезенного песка спиногрызов. Они косятся на нас заинтересованно. Прогуляемся. Я осторожно поднимаю руку и касаюсь точеной напряженной скулы. Провожу пальцами, кайфуя от ощущений, и смахиваю с лица прилипшую прядь волос. Алиса вздрагивает и на секунду прикрывает глаза. «Пешком?» — настороженно спрашивает. «Прикинь?» Она молчит и скользит по моему фейсу, выискивая подвох. Щурится и растягивает губки в ослепительной улыбке, такой, который обычно одаривает своего приятеля. «Если это моя маленькая победа, то я хренов везунчик». «Черт с тобой, Юдин!» Алиса выдергивает ключ и блокирует байк. «Очевидно, я тронулся умом, раз радуюсь, как щенок, дождавшийся хозяина, по которому тосковал хренову кучу дней». «Это не свидание», — смотрит упрямо. «Определенно нет», — соглашаюсь. Отдаю приветствие скаута. «Куда пойдем? Можно поиграть в настольный теннис. Там у столов есть ракетки». Показываю на спортивную площадку. «Можно поесть шаурму. Тут за углом шаурмичная у Анзора. Будешь? А внизу по улице болото. Можно лягушек послушать». Предлагаю Коваль. Алиса смотрит на меня, как на полоумного. «Юдин, ты издеваешься?» «У нас не свидание», напоминаю. «Идиот!» Девчонка сжимает кулаки и, щелкнув бананкой на поясе, проходит мимо меня в сторону, откуда пришел я доселе. «Все-таки лягушки!» — кричу ей вдогонку. «Заткнись!»